сделал нечто такое, чего не в силах свершить великие цари. И потом султан вошел к своей дочери, госпоже Будур, и немного посидел у нее, а затем он ушел и вернулся к себе во дворец. А Ала-ад-Дин каждый день выезжал со своей свитой и пересекал весь город, осыпая людей золотом, а потом заходил в султанскую мечеть и совершал там полуденную молитву. И все подданные полюбили его, и во всех странах распространилась о нем великая слава, и он выезжал на охоту и спускался с всадниками на площадь, и превзошел он людей своего времени в рыцарском искусстве, а жена его, госпожа Бадр-аль-Будур, видя, что он таков, каждый день любила его больше, чем в предыдущий. И слово, и совет во всем царстве принадлежали Ала-ад-Дину, и он вершил справедливый суд, жаловал и награждал, так что пленил разум всех людей. И он постоянно поступал так, и вдруг в один из дней выступил против султана какой-то царь и пришел с большими войсками, которым нет числа, чтобы воевать с ним. И султан снарядил воинов, которые при нем были, и назначил предводителем их Ала-ад-Дина. И Ала-ад-Дин шел с войсками, пока не приблизился к врагам, и тогда он обнажил меч, и началось сражение, и разгорелась битва, и Ала-ад-Дин ринулся на врагов, и большинство перебил, и многих взял в плен, и рассеял остальных. Он захватил большую добычу и вернулся с победой, и ни одно из его знамен не поникло, и вступил в город с пышной свитой, и украсили из-за этого все города царства. И султан вышел и встретил Ала-ад-Дина, и обнял его, и привел к себе во дворец, и началось великое торжество, и люди стали молиться за Ала-ад-Дина, желая ему долгой жизни. И Ала-ад-Дин пребывал в таком положении, и вот то, что было с ним. Что же касается магрибинца, колдуна, то, возвращаясь в свою страну, он раздумывал о своем деле и бранил Ала-ад-Дина с великой яростью, говоря про себя: «Раз этот негодяй умер под землей, а светильник все еще хранится там, я не стану думать о тяготах, которые испытал, и у меня есть надежда добыть этот светильник». А достигнув родного города, он захотел погадать на своем песке и посмотреть, остался ли светильник в сокровищнице и жив Ала-ад-Дин или нет. Он определил его гороскоп и три раза погадал на песке, и не увидел он, что Ала-ад-Дин умер, и не обнаружил светильника в сокровищнице. И усилилась тогда его печаль, и увеличилась ярость, и убедился он, что Ала-ад-Дин спасся вместе со светильником и вышел на поверхность земли. И тогда он еще раз рассыпал песок и погадал про Ала-ад-Дина, и увидел, что тот получил светильник и стал величайшим из людей в своем городе, и женился на дочери султана. И колдун еще больше огорчился, так как едва не умер, и сказал про себя: «Я претерпел много трудностей и мучений, чтобы раздобыть светильник, и не добыл его, а этот поганец, сын ничтожных, получил его без труда и утомления. Я обязательно что-нибудь сделаю, чтобы его убить». И он тотчас же поднялся и снарядился, и отправился в страну Китая, и достиг столицы царства, то есть того города, где находился Ала-ад-Дин. Он поселился на постоялом дворе и день или два оставался в своем жилище, пока не отдохнул от усталости. А потом вышел и стал ходить по улицам города, и услышал, что все говорят об Ала-ад-Дине, его великодушии и щедрости, и великолепии его дворца, настоящего чуда света. И тогда магрибинец обратился к одному из тех, кто так говорил, и спросил его —